за маршалом Тухачевским пришли в марте 37-го. И это означало, что их семье конец. Про арест Тухачевского Сергей Дежков узнал не сразу. Известия в их часть приходили чаще с востока, чем из столицы. Из столицы он получал только письма от Дарьи, девушки, с которой познакомился, когда приезжал на побывку. Дарья писала Дежкову стихи, раз в месяц стихотворение. Письма шли долго, приходили по три сразу, и Дежков читал сразу три стиха. А газеты из Москвы никто не присылал. У Дежкова случались выезды в Китай. Квантунская армия стояла на границе, обсуждали японско-китайскую войну. Японцев ненавидели. Сначала пал Пекин, потом японцы вошли в Нанкин и за месяц вырезали сотни тысяч человек. Про взятие Нанкина рассказывали китайцы, которым удалось уйти из окружения. Рассказывали, что японцы делали с людьми. Отрезали женщинам груди, вспарывали беременным животы, разрывали на части грудных детей. В Нанкине убили 300 тысяч мирных китайцев, включая малых детей. Много народу перебили, а всего-то за 3 недели. Работали с восточным упорством. Дежков слышал и верил. Если поляки могли так мучить людей в лагерях, какой спрос с косоглазых? У них вся культура жестокая. И потом, ведь это война. Косоглазые никого никогда не жалели, вот хоть монголов вспомнить. Из Китая надо было вывозить русских эмигрантов. Дежкову пришлось разбирать бумаги, приходившие из Харбина, Нанцзина, Шанхая. Он должен был решать, кого они могут принять, а кого нет. В те годы эмигранты устраивали пикеты перед советским посольством. Некоторые просили взять их обратно, соглашались на любую работу, но чаще люди приходили, чтобы бросить что-нибудь в окна. Большинство говорили так: «За Святую Русь будем воевать, за серп и молот нет». И когда Дежков разбирал бумаги, он не мог знать, кто за ними — шпион или истосковавшийся по березкам профессор. На человека выделяли по 37 рублей денег. Считалось, что до границы с Россией на эти средства эмигрант доберется, а там уж русские войска его подхватят, а заодно проверят личность. «Ну где я для них довольствие возьму? Где?» — ярился полковник Хрусталев. «А если он диверсант? Если его заслали? Имей в виду, под твою персональную ответственность!» «Сколько ответственности можно на себя взять?» «Решил принимать всех, кто просит, всех подряд. Война — это когда все можно до отказа. Если убивать можно всех, то уж и спасать, наверное, тоже можно всех. Прав был отец, еще немного и начнется у нас тоже, вон самураи уже на границе. Ждали боевого приказа со дня на день. Неожиданно их хабаровскую дивизию расформировали. Объявили, что организация данной дивизии — часть преступного плана Гамарника и Тухачевского, врагов народа. Первый покончил с собой, боясь разоблачения, застрелился, ушел отсюда, а второго судили, разоблачен как германский шпион, расстрелян, раскрыт крупный заговор. Информация короткая, сказали, что процесс подробно описан в газетах, но газет Дежков не видел. Гамарник часто бывал у них в гостях. Маршал Тухачевский был прямой начальник отца, и Дежков понял: сейчас возьмут и отца, а потом мать. Как это бывает с нами в минуты опасности, он отчетливо представлял себе все события, и то, чего не мог видеть физическим зрением, представало перед ним ясно и в подробностях. Он представил полное лицо Якова Гамарника в смертной муке. Представил, как этот близкий им человек, который так любит покушать и посмеяться, подносит к уху револьвер. Он представил надменное лицо Михаила Тухачевского, который был в гостях всего однажды, сидел на стуле, скрестив руки на груди, будоражил воображение мальчика, и представил себе отца, его узкий рот, серые холодные глаза. Его отец выживал уже столько раз, что, наверное, истратил запас своих семи жизней. Дежков пошел в комендатуру, потолкался в прихожей узнать, что еще слышно про московские процессы, что пишут в газетах. По пути его дважды останавливали, он шел, не различая пути, не глядя под ноги, толкал плечом встречных. Страх сделал его слепым. Он не видел людей, только представлял мать и отца. Перед глазами была их квартира, люстра со стеклянными подвесками, книжные полки с мемуарами военных. Он ясно видел, как при обыске полки опрокидывают на пол, как разбивают прикладом люстру. Из разговора в комендатуре понял, что заговор огромен. Тухачевский и Гамарник — просто самые известные имена, а вообще шпионов, внедрившихся в армию, не счесть. Ничего, говорили, вычистим ряды. Вскоре Дежкова вызвали в Москву. Он сел в поезд и не видел вагона, не видел лиц попутчиков. Дежков говорил с попутчиками о заговоре военных, попутчики смотрели на него и поражались отсутствующему взгляду офицера. А Дежков просто ничего не видел перед собой. Мир вокруг стал мутным. Обсуждали приказ номер 072 наркома Ворошилова. Нарком покаялся перед армией в слепоте, не разглядел он в обычном пьянчушке Тухачевском предателя и шпиона. Вагонные собеседники склонялись к тому, что Тухачевский действительно германский шпион. Лейтенант из Омского гарнизона резонно спросил, а почему же он Варшаву не взял, если рядом был? Ну почему? «Объяснений не нахожу, нет у меня объяснений!» Лейтенант из Омска, в прошлом продавец в Бакалее, пришедший в армию по срочному призыву и сделавший головокружительную карьеру благодаря доносу на старшего по званию, разводил полные ладони в стороны в знак недоумения. «С Колчаком он, видите ли, разобрался, с Деникиным разобрался, а на поляка Пилсудского от своих хозяев добро не получил, я так считаю!» «Все проще!» — говорил другой попутчик, артиллерийский капитан. — Разве ж один пан другого пана обидит? — А ведь верно! И лейтенант-бакалейщик ударил полными ладонями по коленям. — Как я не сообразил! Капитан добавил. — Завербовали его в германском плену, это очевидно. Тут даже дознаний не надо проводить. Иначе кто бы ему дал 5 раз бежать? После первого же побега в расход... Но ведь надо и биографию подготовить, и версию правдоподобную слепить. — Верно! — говорил лейтенант и радовался объяснениям. Голос у лейтенанта был высокий, женский, а лица его Дежков не видел, только белое пятно плавало в мутном воздухе вагона. И много еще говорили про Убаревичей, Якиров, Блюхеров и Гамарников. Так предателей назвал в приказе нарком, словно не людей называл по фамилиям, а перечислял статьи Уголовного кодекса — карманники, взломщики, саботажники. Дежков приехал домой, поднялся на 3-й этаж. Глебовна убралась в его комнате, пахло мылом и свежим бельем. Он присел к столу, потрогал фарфорового львенка, мать подарила на совершеннолетие. Сели пить чай из китайского сервиза, и зрение вернулось, глаза открылись сами собой. Желтый паркет блестел, люстра со стеклянными подвесками сверкала, корешки книг серебрились тиснением фамилий, чашка с синими драконами стояла на блюдце с красными драконами. Мать всегда все ставила не в попад. Время было позднее, он устал с дороги, но не спал. Ждал, когда придут. Они ведь всегда приходят ночью. Сидел, не раздеваясь, на постели. Зашел отец, сел рядом. Дежков ничего не спрашивал. «Они ведь что скажут?» Отец разговаривал сам с собой, смотрел в пол. «Они скажут, зачем вы поддерживали концепцию легких мотострелковых подразделений, создание легких танков и даже вредительскую теорию запустить в производство танки на колесах. Они скажут... Вам что, непонятно, что нашей стране нужны тяжелые танки, Завтра война, оборону как будете держать? Разве ты отвечал за танки? Самое дикое, — сказал отец, — что даже я не знаю, что там за Михаилом числится. Потому что есть, конечно, такое, чего я не понимал и не понимаю. Зачем сегодня легкие мотострелковые части? Конечно, он набегался в гражданскую войну из Тамбова в Кронштадт. Теперь ему нужны солдаты на автомобилях, но гражданская война кончилась. Для большой войны танки нужны тяжелые, мы не Германия. Нам план Шлиффена ни к чему. Так они сидели и молчали. Отец пошел на кухню, налил в чашки холодной воды, дал одну чашку Дешкову. Сидели, пили воду. Или чаю заварим. Вода лучше. Да, вода лучше. Германия — страна маленькая, воюет на два фронта. Молниеносная война на Западном фронте всеми силами сразу, и тут же все силы на Восточный фронт. Дороги отличные, расписание немецкое. Раз-два и с одной армией успеваешь на оба фронта. Армию делить нельзя, для этого легкие танки и сделаны. Но Россия не может так воевать. У нас до Маньчжурии 2 недели пути. Нам надо держать оба фронта. Тяжелые танки нужны. Отец подошел к окну, посмотрел на улицу, вернулся, снова сел. Ты постарайся уснуть. Скоро светать будет. Наверное, уже не приедут. Не бойся. Спокойной ночи, отец. Однако отец медлил, не уходил. И Дешков подумал, как же хорошо вот так сидеть. И прохладный ветерок в окно, и деревья в парке шумят, и слышно, как кричит ночная птица. Редко они с отцом видятся, и если бы не беда, то и сегодня бы вот так не сидели. «Ты детей рожай», — сказал ему отец, как тогда на прогулке в парке. Ты с этим не тяни. На Рихтеров посмотри, на соседей. 4 сыновей. И как липнут к отцу. Евреи, они каждого берегут, их мало. А у нас, у русских, полдеревни полегло, и ничего. У нас лишних ртов много, дураки мы. Хорошо, буду детей рожать. И Дешков улыбнулся. Вот завтра и начинай. А сейчас давай спать. Но не уходил, сидел рядом. Дешков посмотрел на него сбоку, подумал, что люди стареют, как собаки. Шкура обвисает на шее, голова клонится вниз. «И не думай ерунды, я здоров», — сказал отец, — просто устал очень. «И мать жалко. Присмотри за ней, если что». «А что может быть?» «Ничего не может быть, конечно. Вины за мной нет, ты не бойся». Отец встал. «Хорошо посидели. Спасибо тебе. Мать, береги, понял?» Страх прошел, и он уснул. Утром отец сказал ему «не бойся» еще раз. Они сели завтракать, мать намазала белую буханку медом, дала сыну. И тут пришли за отцом. Вошли сразу 4, толкаясь плечами в прихожей, отодвинули Глебовну к вешалке, мол, стой смирно, тетка, не шевелись. 2 в полевой форме, 2 в кожанках. Мать отставила чашку, протянула к Сергею руки, то ли защиты просила, то ли просила собой не рисковать. Отец вышел навстречу конвою, слегка прихрамывая, не сказал ни слова, не спросил, зачем пришли, не попросил ордер. Просто пошел вперед и встал так, чтобы не дать им пройти глубоко в комнату. Сперва Дешков подумал, что отец хочет прикрыть его и мать, но отец, прихрамывая, чуть сместился к окну. И Дешков понял, что отец сейчас будет стрелять. Отец нарочно встал к окну, чтобы убрать семью с линии огня. Дешков знал, так менялось отцовское лицо перед тем, как он совершал свои дикие и неожиданные поступки. Лицо отца в такие минуты словно цепенело. Это особое состояние. Его и сам Дежков пережил, когда страх ослепил его в Хабаровске. Точно заморозили тебе глаза. Таким было лицо отца, когда на их улице татарин вырвал сумочку у матери, и мать упала на асфальт. Отец с Дежковым были рядом, но татарин не понял, что они все вместе. Тогда лицо отца тоже оцепенело, а через секунду он уже всадил дуло своего наградного кольта татарину под подбородок. Серые глаза его и сейчас смотрели без всякого выражения, точно он никого и не видел перед собой. Отец не задавал вопросов, не возмущался, и Дежков понял, что отец будет стрелять. Ведь отец говорил, что всегда есть последний шанс. Сейчас он выдернет из-за спины кольт. Сейчас... Отец всегда носил оружие под пиджаком, сзади просовывая дуло за брючный ремень. Даже дома так ходил. Вот сейчас, сейчас он выхватит револьвер. Но опера рассыпались по квартире. Один оказался за спиной у матери, и еще один встал подле Сергея Дежкова. И не было точки для стрельбы. Отец посмотрел на жену, посмотрел на сына и стрелять не стал. Только кивнул матери и ничего не сказал. Когда в коридоре надевал пальто, выбросил из-за спины оружие. Револьвер мягко упал в валенки. Дежков видел, куда. В тот день обыск не провели, а когда пришли с обыском через 2 дня, уже ни кольта не было в квартире, ни матери, ни самого Дежкова. Дежков действовал, как и учил отец, стремительно. Отправил мать в Архангельск, там жила школьная подруга. Пришли, а в квартире пусто. Даже кота Кузю увезли в Архангельск. Сам Дежков решил не прятаться. Пожил 2 дня у друзей, потом явился с документами в райвоенкомат. Почему задержались? Виноват. И руку к козырьку. Бумаги взяли, посмотрели, вернули, сказали, что вызовут, спросили адрес. Дал старый адрес. Пожил неполный месяц у Щербатовых, потомственных чекистов. Жить у них оказалось неприятно. Щербатовы не верили, что отец шпион, однако не сомневались в виновности Тухачевского. Отец Щербатова, который еще у Минжинского работал, неприятный человек с нервным тиком, говорил Дежкову каждый день: «Твой отец мог не знать, кому помогает». Потом Дежков жил у Рихтеров, в еврейской семье, эмигрировавшей в Россию из Аргентины. Рихтеры как раз проводили 3 сыновей на Испанскую войну, в квартире было свободно. Моисей Рихтер открыл для Дежкова комнату старшего сына: «Живи сколько хочешь».